Часть вторая. Банда. Глава десятая. Кто такие? Откуда? Вопросы задавал сутулый лысоватый мужичок лет 45 со злой невыразительной мордочкой и глазами цвета застиранной рубашки. Столярова и Гаринов толкнули на кухню первыми, и они уселись на табуретке. Доберман привалился к подоконнику. Остальные были вынуждены стоять. 9 человек не могли поместиться на кухне физически, однако бандиты упорно пытались это сделать. Последние 3 теснились в дверях, наступая друг другу на ноги. «Простые люди мы, сами по себе», — ответил Михаил после долгой паузы. «А ты кто такой?» «Скутер», — весомо произнес главарь. «Слыхал?» Михаил цыкнул зубом и медленно покачал головой. «Не-а». «Да ну!» — удивился бандит. «Не, правда не слышал», — Столяров засмеялся. «Не обижайся. Еще прославишься. Какие твои годы?» «Ты че такой дерзкий? Терминатором себя возомнил?» «Ну, какой же я терминатор? Смертники мы. И всегда им были». Скутер слегка растерялся и, чтобы не молчать, решил сразу перейти к делу. «В общем, каникулы кончились», — объявил он. «Добро пожаловать в серые будни. Завтрашнего дня...» «Секунду», — прервал его Михаил, но с таким вежливым видом, что главарь не сумел возразить. «У моего друга сильные головные боли. Ты не против, если он прилежет в комнате? Я готов говорить за него. Олег, иди отдохни и займись своей мигренью». Полковник постучал себе пальцем по виску. Этот жест был знаком Гарину слишком хорошо, чтобы ему понадобилось переспрашивать. Стараясь двигаться плавно и не забывая морщиться, он протиснулся между людьми и зашел в кабинет. «И постарайся, наконец, вспомнить адрес тети Вари», — крикнул Михаил через стенку. «Геш, проконтролируй». Один из гостей, крепкий мужик с лицом воспитанного уголовника, перекинул автомат из правой руки и в левую и последовал за Олегом. Гарин взял со стола венец и прилег на диван. «Лечебный девайс из Чернобыля», — ответил он на вопросительный взгляд Геши. «Нетрадиционная медицина. Фиг поймешь, как работает, но главное, что помогает. Ты садись в кресло, оно удобнее. Только держись от меня подальше, эта штука слегка фонит. А сам не боишься, что ли?» «А мне бояться уже поздно. А у тебя еще все впереди, может быть. У тебя дозиметр-то есть?» «Нет, ну я так и знал». Олег действительно знал, поэтому и спросил. Но вот откуда явилось это знание, он даже не представлял. Повозившись на диване, он устроился поудобнее и надел на голову венец. Столяров был спокоен, как удав. Доберману это нравилось. У Скутера это вызывало глухое раздражение. Все остальные были равнодушны к происходящему. Кто-то из бандитов думал о заначке хорошего вискаря, кто-то о блондинках. Первый мог удовлетворить свое желание уже через час, второму оставалось лишь неистово мечтать. Гарин видел это как на ладони и против воли улыбался. «Что смешного?» буркнул Геша. «Самый большой кайф, когда чувствуешь, что боль начинает уходить». «Есть такая тема», — подумав, согласился бандит. У Геши было 2 ранения, оба в правое плечо, давно зажившее, но Олега сейчас интересовало не то. Столяров просил адрес. Гарин сомневался, что справится, но попытаться он был обязан. «Тетя Варя, это шифр», — уверенно произнес Скутер, опускаясь на освободившуюся табуретку. «Что от своему дружку передал?» «Тетя Варя не шифр, а безумная бабка», — посетовал Михаил. «Она всю жизнь копила бабло, но это стало известно только после эвакуации. Где она его спрятала, хрен его знает». «Может, в стул зашила?» — с издевкой предположил Скутер. «Там столько денег, что матрас не влезет», — сказал Столяров крайне серьезно. «Но вообще вышло как в комедии, да. Успела что-то шепнуть и тут же померла. И никто из родни адрес ее толком-то не помнит». «О стариках надо заботиться, пока они живые. А вы только и можете, что наследство на похоронах пилить». Главарь вдруг сообразил, что он сам уводит разговор в сторону, и это открытие было для него неприятно. «Хорош балаболить. Вам, как зеленым, норму назначают детскую. С каждого рыла по 1 хлопушке в неделю. То есть 3 штуки со всей вашей бригады. Если что, доберман подскажет. Научит. Да, доберман? Ты давно уже мне должен? Сколько ты здесь маячишь? И до сих пор не при деле. Непорядок». «Да мы сюда не за хлопушками приехали», — заявил Столяров. «Уж тем более не за тем, чтобы на кого-то горбатиться». «Ты, похоже, не догоняешь. Выбор у вас простой. Либо встаете под мою крышу, либо отправляетесь за своей тетей Варей под землю. Еще бывает, некоторые тормоза пытаются переехать в другой район. Предупреждаю заранее. Это тоже не вариант. Короче, решай, прямо сейчас». «Я повторяю, у нас другие планы», — процедил полковник. «Отыщем тетушкин схрон с зеленью и покинем это райское место навсегда. Хлопушки, лягушки, какашки. Что найдешь, все твое. но собирать ты их будешь сам. Брателла, понты с большой земли здесь не канают. Здесь другая реальность, понятно? В какой-то момент Гарину показалось, что беседа за стенкой не закончится никогда. Он сосредоточился и вспомнил, что это ощущение возникло сразу, еще до того, как он покинул кухню. Самое странное, что те же чувства испытал и Скутер. Он был зол и бессилен, вот что удивляло Олега. «По одной в неделю», — сказал Столяров, — «не с каждого, а со всех». «Со мной торговаться опасно», — предупредил главарь. «Ладно, по две. И помню мою доброту». «По две», — со скрипом согласился Михаил. «И этот двор наш, весь». «Это ты, оказывается, прожженный барыга, но, сука, рисковый. Было бы у меня не то настроение, ты бы за такой разговор уже за окном висел бы, как валеная рыба». «Хорошо», — неожиданно закончил главарь. «Курировать вас будет мозоль. Доберман с ним уже знаком». «Геша!» — позвал Скутер. «Базар закончен. Выдвигаемся». Бандит в кресле крякнул, нехотя поднялся и вышел из кабинета. Прохожий послышался дробный топот, хлопнула дверь. Гарин полежал еще немного и, сняв венец, вернулся на кухню. «Это самый бестолковый наезд, какой только можно представить», — поделился он впечатлением. «Доберман, ты уверен, что это был тот самый Скутер, а не самозванец? По-моему, он даже мобилу у школьника отжать не способен». «Да сам в шоке», — обронил сталкер. «Ну, это Скутер, точно. Я его несколько раз видел». «А это нормальная практика, когда он кого-то данью обкладывает?» «Это и есть его практика. Только вот я не слышал, чтобы он территорию кому-то отписывал. И тем более, чтобы торговался». «Миш, ты о чем думал, когда спорил со Скутером? Я разве недостаточно внятно объяснил, что он конченый отморозок?» Столяров помолчал, раскачиваясь на табуретке и глядя куда-то сквозь стену. «Неважно», — обронил он, покусывая губу. «А вот что Скутер думает обо мне, это любопытно. Олег?» «Скутер на тебя злился», — ответил Гарин. «Обычно он не успевает разозлиться», — заметил доберман. «Сразу мочит». «Сегодня даже не собирался», — сказал Олег. «Еще у них все автоматы на предохранителе стояли», — отрешенно добавил Михаил, подбираясь к какой-то важной мысли. «И вряд ли это совпадение. Я, например, за такое раздолбайство высек бы подчиненных колючей проволокой. А Скутер, видимо, специально приказал им подстраховаться, чтобы с дуру не шмальнули. И это очень-очень интересно». Гарин нетерпеливо покачал головой. «И все-таки я согласен с доберманом. Ты разговаривал слишком нагло, Миша. Откуда ты знал, что они нас не убьют? Олег, ты веришь, что беспредельщика, стреляющего направо и налево, можно волновать чья-то мигрень? Я бы на месте Скутера с кухни тебя не выпустил. Поэтому мне сразу стало ясно, что они там ничего не сделают. И ты решил покуражиться, поторговаться из-за каких-то дурацких хлопушек? А как еще понять человека? Только через разговор. Я прикинулся дешевкой, и он тоже повел себя как дешевка. Дешевка и есть. Тетя Варя какую-то мифическую приплел, фыркнул Гарин. Тогда уж взял бы, да и послал их в задницу. А если все наши построения ошибочны? Нет-нет, тут что-то не так, мешался доберман. Скутер жадный как черт, а две хлопушки с трех человек в неделю – это действительно очень низкая такса. Да еще отдать нам в пользование целый двор. Если бы Скутер окучивал его сам, он имел бы гораздо больше. А так получается, что мы арендовали отличную территорию по небывало выгодной цене. Слушай, земледелец, погоди со своими хлопушками, взмолился Михаил. Через неделю нагрянет мозоль, и мы должны будем отдать ему два артефакта. А потом еще два, а потом еще. Выпишем ему из твоих клубничных запасов. У тебя же там их десяток. Столяров заглянул по стол, проверяя, на месте ли ящик с джемом. «Отлично ты придумал! А сам мой не забыл позаветоваться?» «Да мы тебе за них заплатим. Сколько стоит одна штука?» «Я еще не приценивался, но я точно знаю, что завтра они будут дороже, чем сегодня, а послезавтра...» «Да-да», — перебил бы Михаил. «Когда выяснишь, почем их скупают, мы тебе все компенсируем. А пока вот что скажи. Где находится база Скутера?» «Да где-то ближе к центру. Кажется, в районе Новых Черемушек. Хотя я могу ошибаться». «Плохо, доберман, плохо. Просидеть в городе целый месяц и не выяснить таких элементарных вещей». «Да мне эти игры ни к чему». «Слышал уже?» — отмахнулся Столяров. «Ты, Олег, чем порадуешь?» «Адреса нет», — сразу ответил Гарин. «Среди тех, кто приходил, не было ни одного местного. Название улицы они не знают, а на станцию метро и вовсе не обращают внимания. Есть только общее впечатление, так сказать». «Картинка? Да вроде того, отдельные фрагменты. Самый яркий – это в памяти у всех. Синий плакат со словом «Мальвина». Надпись с венделями розового цвета». «Похоже на название притона», – хмыкнул Столяров. «Это что, билборд?» «Нет, Скорее всего, вывеска в витрине. Но база не там. Когда они возвращаются, они проходят мимо этого плаката. Ну, или проезжают. Он остается у них слева. Дальше строение, похожее на военный НИИ. Унылое такое здание, старорежимное. В общем, если я там окажусь, то сориентируюсь быстро. Оборонный институт – это паршиво. А вот Мальвин – это подарок судьбы, – проговорил Михаил. Осталось разыскать телефон и справочник посвежее. И адрес у нас в кармане. Если, конечно, этот плакат не взяли из другого дома, чтобы закрыть дырку в окне. «Олег, ты действительно вытащил эту Мальвину из чужих мозгов?» – озадаченно спросил Доберман. «Вот так? Лёжа за стеной? С мозгами у них небогато. Ну, в общем-то, да». «Потрясающе! Я никогда раньше не видел венец в действии. Да он здесь толком и не работает», – посетовал Гарин. «Припяти, если мог горы свернуть. А в Москве он вообще еле дышит. Или это я уже не тот? То есть, если бы венец функционировал штатно, ты бы не просто прочел мысли скутера, но и сделал бы с ним все, что угодно», – подтвердил Олег. «Вернее, он бы сам с собой это сделал». «Теперь понятно, почему венец таких бешеных бабок стоит». Столяро бросил на Бермана быстрый взгляд, но говорить ничего не стал. На улице постепенно темнело. Из приоткрытого окна стали доноситься уже другие звуки, вечерние. Раньше Гарин не обращал на это внимания. Привыкшему к городскому шуму ему казалось, что днем и ночью над Москвой висит тишина, всегда одна и та же. Однако сейчас он мог бы определить время суток с закрытыми глазами. Где-то залаяла одинокая собака, под домом завизжали не то коты, не то отъевшиеся крысы. Высоко в небе появилась крупная птица с распростертыми крыльями. Надломленный диск луны поглядывал из-за соседней крыши тоскливо и обреченно, как вечно голодное животное. «Олег, а как на самом-то деле голова твоя поживает?» – спросил Михаил. «Да ты знаешь, последние дни почти не болит. Даже странно. Как будто я попал в максимально комфортную среду обитания». «А почему такой унылый?» «Лучше бы этой средой для меня оказались Канары, Багамы или что-нибудь в таком же духе». «Не боись», – протянул Столяров. «Накосим 5 мешков мяток денег, и будет тебе комфорт в любой точке мира». «Угу», – не впопад кивнул Гарин. Он вдруг поймал себе на мысли, что и думать забыл о деньгах, словно в Москву его влекло что-то другое. Как будто в мире могло найти что-то более важное, чем жена и сын, которым скоро нечем станет есть. «А почему деньги должны быть обязательно мятые?» – встрепенулся Доберман. «Разглаживать приятно», – пояснил Столяров. Он безошибочно открыл один из подвесных шкафов и достал бутылку коньяка, на этот раз армянский 20-летний хент. Полковник умел ценить маленькие радости. «Ну, в целом, я считаю, день прошел неплохо», – высказался он. «Бензовоз мы сожгли напрасно, а больше косяков за нами не было». «Лично мне мокрый асфальт не жалко, а бензин мы еще найдем», – заявил Доберман. «Зато вот на рабство подписались. Хотя, может, и в плюсе окажемся. Я на это надеюсь». «Ну что ты скажешь, Олег?» – произнес Михаил, поднимая чашку с коньяком. «А я не согласен». «С кем?» «С обоими». «Ясно». Столяров выпил в одиночку и медленно выдохнул. «Благодать». «Доберман, а что у нас на завтра? Какие прогнозы?» «В смысле?» – не понял тот. «Ну, погадай на книжке на своей». «Я на следующий день не гадаю», – ответил сталкер помедлив, «только перед выходом в город». «Ну так попробуй». «Не нужно. Я думаю, не нужно таких импровизаций». «Да ладно!» Столяров разрумянился. 50 граммов алкоголя свое дело сделали. «Ты же любитель экспериментов, разве нет? Ты у нас тоже естественный испытатель. Ну, в некотором роде, ну». Доберман неодобрительно потряс головой и достал книгу. С минуты он ее листал, еще минуту вчитывался. «Да расскажи, как это работает», — не унимался Михаил. «В чем заключается твоя система?» Сталкер его не слышал. Он завороженно смотрел на пробитую страницу и, судя по движению глаз, без конца перечитывал одну и ту же строчку. Его пальцы побелели, а лицо стало землисто-серым. «Что там?» – обеспокоенно бросил Олег. «Ничего». Доберман захлопнул книгу и отложил ее на край стола. Потом взял свою чашку и бесчувственно проглотил коньяк. «Все будет нормально», – выдавил он. Гарин с сомнением посмотрел на Столярова, но тот лишь пожал плечами. Олегу ничего не оставалось, как подвинуть к себе третью порцию. «Ну, за нас», – произнес Гарин. Поскольку он был последним, чокаться оказалось уже не с кем. Так он и выпил, не чокаясь.